Глава 44. После падения Новой Саксонии и кровавого передела власти в СКМ, на фронтах в рукаве Персея наступило кратковременное затишье. Обе стороны, централы и корпоранты, готовились к новым сражениям и перегруппировывали силы. Командующим флота вторжения по личному приказу Орландо Таги был назначен адмирал Саймон Вискор. Флагман карательно-штурмовой группировки «Альфа», которая провела несколько успешных операций против упрямых корпорантов и ядерными ракетами выжгла две планеты в системе Дина. Вискор не блистал военными талантами, но он всегда добивался поставленной цели и затягивать окончательный разгром СКМ не собирался. Верховный правитель центральных миров требовал добить корпорантов и как можно скорее обрушиться на другие государства рукава Персея. Война, которая шла вдали от территории ЦМ, истощала огромное государство. Люди устали и хотели относительного покоя. Но имелся и личный мотив – Орландо Таги. Его задел дерзкий побег адмирала Декстера. Это больно ударило по самолюбию верховного правителя, и он собирался показать всем пока еще независимым мирам свою мощь. Саймон Вискор о побеге Декстера знал. Все-таки не последний человек в военной иерархии централов. Он понимал, чего добивается верховный правитель, и не хотел навлекать на себя его гнев. Поэтому ударная группировка централов в системе Кайзер приготовилась к новому броску, как считал Вискор последнему, и целью огромной армады стала столичная планета Альбертина в системе Либертад. Флот из 2000 боевых и 700 транспортных кораблей с десантом провел общую синхронизацию, разделился на эскадры, разогнался и совершил прыжок в гиперпространство. Между системой Кайзер и Либертад 6 промежуточных остановок. Перед каждой новой точкой гиперперехода заслоны противника. Небольшие вспомогательные флотилии корпорантов, минные поля, ракетные ловушки и космические бастионы. Однако Вискор был уверен, что сметет их со своего пути без особого труда, и через 300 часов основные силы его армады вступят в сражение за Альбертину. Конечно же, ослабленные прежними битвами, побегом наемников и предательством президента СКМ корпоранты будут в очередной раз разбиты. После чего десант Централов захватит столичную планету, и адмирал Вискор доложит Орландо Таги о победе. Корабли завоевателей висели в размазанном мареве гиперпространства, а на Альбертине тем временем готовились к обороне. Президент Дэвис погиб, и власть в Союзе корпоративных миров перешла в руки военной хунты из 3 человек. Первым стал начальник генштаба Эйнард Филлипсон, вторым глава военной партии престарелый маршал Раймундо Эскобар, опытный политик и богатый промышленник, а третьим заочно назначили героического адмирала Декстера, который, если верить новоросским спецслужбам, освобожден из плена и на дальнем разведчике, в обход вражеских форпостов, в это самое время мчался на родину. Филлипсон взял на себя управление вооруженными силами, а Эскобар – гражданское администрирование и дипломатию. Оба были упрямцами и людьми чести. Так что сдаваться вояки не собирались. Они прекрасно знали, куда ударят завоеватели, и стали готовить систему Либертад к сражению, спешно созывать на помощь немногих оставшихся верными прежним договорам союзников и эвакуировать мирных жителей. К Альбертине стягивались остатки разгромленных флотилий, наемники и космические бастионы из тыловых районов. А Раймундо Эскобар, не обращая внимания на коллаборационистов, которые спешили предать Союз корпоративных миров и перейти на сторону Централов, помчался в Новоросскую империю. Зная корпоративных олигархов и секторальных директоров, он был уверен, что не сможет убедить их сражаться, особенно после смерти президента Дэвиса. Кто хотел видеть родные планеты независимыми, тот сам пришел на помощь и продолжал предоставлять военным ресурсы. остальные в нейтралитете. Это в лучшем случае. И главную надежду на спасение СКМ Эскобар возлагал на императора Новороссии. Серый лев, конечно, хитрец. И, пользуясь слабостью корпорантов, перетянул к себе латиноамериканский сектор. Но сейчас есть общий враг. И он должен понимать, что если Альбертина падет, следующими на очереди станут миры Новороссии. Так неужели император откажет в помощи? Примерно такие мысли крутились в голове Раймундо Эскобара. И когда его скоростная яхта прибыла на Яргу, он убедился, что не ошибся. Серый лев принял его в своем личном кабинете. Произошло это ночью. Встреча один на один. Эскобар, который торопился, но не надеялся, что аудиенцию назначат сразу, ничего подобного не ожидал. Поэтому он не успел подготовиться. Его парадный мундир с медалями и орденами остался в каюте корабля, и Эскобар был в простом сером костюме. Император тоже не наряжался. Он сидел за своим рабочим столом в халате и пил кофе. «Ваше Величество!» — оказавшись в кабинете, начал маршал. «Я полномочный представитель Союза корпоративных миров». Следуя древней традиции, Эскобар собирался произнести небольшую приветственную речь и вручить императору верительные грамоты, однако серый лев, не дослушав его, махнул рукой и прервал гостя. «Не надо излишнего официоза, господин маршал. На это нет времени. Я знаю, кто вы и зачем прибыли. Это главное. Так что давайте говорить по делу». «Как скажете, ваше величество», — согласился Эскобар, который моментально подстроился под манеру императора вести переговоры, осмотрелся и кивнул на пустое кресло рядом с собой. «Разрешите присесть?» «Разрешаю», — милостиво кивнул серый лев, и когда маршал разместил грузное тело в кресле, усмехнулся. «А мы ведь с вами раньше уже пересекались, маршал!» «Не припомню», — Эскобар наморщил лоб. «Налет на систему Асфирь, если не ошибаюсь. Именно вы командовали пограничной флотилией, когда систему атаковали пираты Лойги Багрового?» «Да, было такое. Я 6 лет командовал оборонительными силами ВКС в системе Эсфирь», — согласился с императором маршал. «Но при чем здесь вы?» Серый лев усмехнулся. «К тому моменту Лойга Багровый уже давно был мертв, и пиратов возглавлял я, прикрываясь его именем и авторитетом для нанесения ударов по СКМ. Славное времечко было!» «Вот как!» Эскобар, который тогда с трудом отбил пиратов и лишился 3 патрульных кораблей, озадаченно почесал нос. «Для вас, ваше величество, это было славным временем, а меня едва не отправили в отставку». «Ладно», — император поморщился, — «что было, то прошло. Давайте говорить о том, что есть сейчас. Чего именно вы от меня ждете?» Эскобар ответил сразу, без долгих размышлений. «Мы ожидаем военной помощи. Ни одной эскадрой, которая не сможет повлиять на ход сражения за Альбертину, а полноценным флотом. И хорошо, если этот флот будет усилен кораблями эскадры «Ужас». «Какие сроки флот должен прибыть в систему Либертад?» «Чем скорее, тем лучше. У нас есть информация, что главные силы противника уже покинули Новую Саксонию и направляются к нашему столичному миру. Предварительно, через 6-7 суток, сломив сопротивление оборонительных флотилий, они выйдут в точку финиша». «Каковы ваши силы?» Маршал тяжело вздохнул и ответил. «Остатки объединенного флота под командованием адмирала Барроуза, несколько пограничных соединений, Альбертинская охранная эскадра и отдельные дивизионы корпоративных флотилий четырех секторов – японского, германского, арабского и китайского. Общая численность флота 600 вымпелов и 2000 аэрокосмических аппаратов, истребители, штурмовики и торпедоносцы. Аналитики нашего генштаба утверждают, что по огневой мощи мы слабее централов в 6 раз. Правда, на Альбертине сосредоточено много пехоты, бронетехники и дивизионов ПКО, а на орбите планеты висят космические крепости и бастионы. Но, как показала практика боев, этого мало. Остальные сектора не пришлют свои корабли для защиты столицы? Нет. Почему? Они утеряли волю к борьбе. Понесли огромные потери и готовы сдаться. А некоторые уже открыто оказывают помощь завоевателям. Император замолчал. Он оказался на распутье и задумался. С одной стороны, помочь СКМ необходимо. Лучше бить врага вдали от своих границ, это аксиома. И возможности у Серого Льва имелись. Самые лучшие корабли Новороссийской империи были сосредоточены в латиноамериканском секторе, всего в 3 гиперпрыжках от Альбертины, и, получив приказ, они окажутся в системе Либертад раньше завоевателей. А с другой стороны, слишком велик риск, если флот НРИ потерпит поражение. Кто остановит централов на границах империи? Крупных резервов уже не останется. А централы, даже если понесут серьезные потери, довольно быстро пополнят свою группировку за счет подкреплений, изменников и наемников, а потом нанесут добивающий удар, и Новороссийская империя прекратит свое существование. Серому Льву в очередной раз предстояло принять решение, которое скажется на судьбе миллионов людей. И он его принял. Воевать так воевать! Флот империи поможет корпорантам, старым врагам и соперникам, но перед тем, как объявить об этом, император решил немного поторговаться. Если мы окажем вам помощь, чем расплатится Союз корпоративных миров? Эскобар пожал плечами. У нас ничего нет. Казна пуста, мы банкроты. Все ресурсы брошены на войну. Лишних кораблей нет. А лишние планеты? Маршал пожевал губами и сказал. Ваше Величество, давайте договоримся так. Если мы разобьем централов и отбросим их от столицы, вы получите половину трофеев и разрешение правительства СКМ на оккупацию и разграбление миров, в которых закрепились предатели. Разумеется, все это будет оформлено документами, официально, на правительственном уровне. Император кивнул. Принимается. Вы получите помощь нашего флота, который будет усилен эскадрой «Ужас» ушкуйниками и союзниками империи. Спасибо, Ваше Величество. Эскобар кивнул. Я был уверен, что вы нас не бросите. Обговорив ряд дополнительных условий, император и маршал расстались. Эскобар вернулся на борт яхты, которая сразу же стартовала, а император вызвал своих верных адмиралов и поставил перед ними боевую задачу. После чего имперский флот в латиноамериканском секторе, не дожидаясь подхода ушкуйников, дорамцев и черепах эскадры «Ужас», пересек невидимую космическую границу между СКМ и НРИ, командовал этими силами комфлота 3 Лука Димитров, старый соратник Серого Льва. Имперские корабли прибыли в систему Либертад, опередив централов на 20 часов, и новороссов встретили словно спасителей. У Союза корпоративных миров вновь появился шанс отстоять свою независимость, и Димитрова беспокоило только одно – опоздание грозных кораблей эскадры «Ужас» и союзников. Однако он связался с Яргой и в главном штабе ВКС его заверили, что они уже в пути и появятся через пару часов после начала сражения. Необходимо выдержать первый удар централов, а затем подойдут главные калибры – черепахи с орудиями повышенной дальности ТКС-44, деформаторами гравитационного поля. Они переломят ход битвы, и Димитров, выслушав наставление начальника ВКС адмирала Гамильтона, заверил его, что не отступит и обязательно удержит резервную точку гиперперехода.